утра народу на рынке было маловато, и торговля у Илоны шла так себе. После обеда, однако, все оживилось. Пошли озабоченные женщины, старушки, в поисках чего бы подешевле. Прокатила тележку бабуля в платке, выкликая зычным голосом: «Пирожки! Кому пирожки домашние?» Зина уже предупредила Илону, чтобы у этой бабки ничего не брала. Пирожки у нее сомнительные. Даром, что все бездомные собаки, которые тусовались возле рынка, куда-то постепенно подевались. К прилавку подошла тетка совершенно фантастического размера. Она одна перекрыла доступ к половине прилавка. При этом лицо у нее было приятное, даже привлекательное. Только какое-то растерянное, как бы раз и навсегда удивленное собственной неотразимостью. На щеках играл нежный румянец. «Ух ты!» — протянула толстуха горестно. «Кофточки-то все какие хорошие. Да только все на детей, да на дистрофиков. Нормальные-то размеры у тебя есть?» «У меня всякие размеры есть», — вступила Илона за свой ассортимент. «Вам какой нужен?» «Ну, мне как бы по-нашему 64-й». Смущенно проговорила покупательница, и при этих словах румянец на ее лице стал еще ярче. 64-й? Илона с сомнением оглядела женщину. Нет, тут не 64-й, тут бери больше. Вслух она, правда, ничего не сказала, чтобы не расстраивать клиентку, и потянула с дальней полки мешок, в котором Зина держала вещи самых больших размеров. Эксклюзив, как она выражалась. Перебирая вещи в этом мешке, Илона каким-то отдельным зрением заметила, что позади толстухи возникла подозрительная особа в зеленом, кокетливо заломленном беретике. Двинулась влево, вправо, прильнула к покупательнице. «Сумку береги, ворона!» — крикнула Илона толстухе, одновременно поворачиваясь. Толстуха еще только удивленно хлопала глазами, а Илона уже коршуном метнулась к прилавку, перегнулась и схватила худую длинную руку, которая растягивала чужую сумку. «Ты чего, ты чего?» — заверещала особа в беретике. «Ты чего меня за руки хватаешь? А ты чего по чужим сумкам шаришь?» Илона смотрела на воровку волком и тихо, яростно выкручивала ее кисть. «Отпусти, зараза!» Воровка понизила голос, глаза у нее побелели от боли. «Отпусти! Я со сломанной рукой работать не смогу!» «Вот напугала ты! Сейчас я тебя ментам сдам, вот тогда ты точно работать не сможешь!» «Да у меня менты все купленные!» «А вот это мы поглядим!» «Вот сейчас и поглядишь! Смотри, вон идет. Петрович, поди-ка сюда, разговор есть!» На что Илона была опытна, но на мгновение поверила, отвлеклась, и воровка успела этим воспользоваться, вывернула руку и исчезла, мгновенно растворившись в толпе. Толстуха перед прилавком еще и понять ничего не успела, хлопала глазами. «Это чего это? Это воровка, что ли? Это она у меня украсть что-то хотела?» «Хотела, да не успела. Ты сумку-то держи крепко, не в филармонии. Обчистят, и никаких тебе кофточек». «А кофточку-то нашла на мой 64-й?» Сменила тему толстуха. «Нашла. На-ка, примерь». Больше доверяя своему глазомеру, чем словам стеснительной толстухи, Илона выдала ей необъятную кофту в горошек. По Зининой схеме кофта эта соответствовала 72-му размеру. Толстуха увидела кофту, и глаза ее загорелись. «Ой, красивая какая!» Она приложила кофту спереди, растерянно заморгала. «Да ты не стесняйся, сними куртку да померяй». «Неудобно». «Неудобно на потолке спать, одеяло падает. Ты же не до конца разденешься, только куртку». Толстуха решилась, стянула куртку, положила на прилавок, напялила новую кофту. «Ой, прямо как на меня пошито. Это ведь точно 64-й?» «Он самый», — без зазрения совести ответила Илона. «Вот ведь говорила я, что 64-й у меня. А они как не дадут, все мне мало. Это видно, у них все маломерки. Китайцы, они ж все мелкие». «Маломерки, маломерки», — кивала Илона довольная. Толстуха расплатилась и ушла, тоже до крайности довольная. Илона оглядела прилавок. Вроде ничего не пропало. Перед прилавком стояли еще три покупательницы. Приглядывались, что-то щупали, думали. «Дороговато», — сказала одна из них, разглядывая тренировочный костюм. «Дорого?» — возмутилась Илона. «А ты видела, почем такие костюмы в магазине?» Тут к прилавку подошли еще два человека, и Илона сразу насторожилась. Мужчины здесь вообще нетипичны. Мужчины не покупают китайский женский трикотаж. А эти двое были и вовсе подозрительные. Илона таких повидала немало среди дружков покойного братца. Правда, эти были поопаснее. Один — невысокий, кряжистый, бритый наголо, тяжелой квадратной челюстью. Второй — долговязый, худой, с впалыми щеками, с темными кругами под сумасшедшими глазами. Сидит на амфетамине, поняла Илона. Ей ли не знать таких глаз? Среди Витькиных дружков нагляделась. Насторожилась при виде этой парочки не только Илона. Покупательниц словно ветром сдуло. «Хорошо, торговля идет», — осведомился Бритый, опёршись руками о прилавок. «Тебе-то что?» — огрызнулась Илона. «Мы кому надо платим, так что вам тут не светят». «Мы знаем, где светит, а где греет», — прогнусавил долговязый наркоман, перегнувшись через прилавок и сверляя Илону своими безумными глазами. «Нам твои деньги не нужны». «А что же вам тогда нужно?» — спросила Илона, чуть отступив. «Костюмчик не хочешь тренировочный?» «Иди ты со своим костюмчиком далеко и надолго», — прошипел долговязый. «Нам колокольчик нужен». «Чего? Какой еще колокольчик?» Илона сделала вид, что ничего не понимает. «Вон напротив у Дашки сувениры всякие. У нее и колокольчики, наверное, есть». «Ты нам зубы не заговаривай», — снова подключился Бритый. «Ты слышала, что мой друган сказал? Гони колокольчик, и можешь дальше торговать своей китайской дрянью». «Не знаю, о чем вы говорите», — отрезала Илона. «Надо чего покупайте, а нет, так валите отсюда, а то вы мне всех покупателей разогнали». «Мы тебе сейчас не только покупателей, мы тебе всю твою халабуду вверх тормашками перевернем и на тебя поставим». Наркоман сверкнул темными глазами. «Говори, где колокольчик». Он ухватил прилавок обеими руками и хотел уже дернуть на себя, перевернуть, сбросив весь товар на землю. Но Илона вдруг почувствовала прилив силы и энергии. Она отступила на полшага, схватила палку с рогулькой на конце, которая доставала вещи с верхних вешалок, и ловким, сильным движением ткнула наркомана. Так что железная рогулька прихватила его за шею, под самый подбородок. Наркоман булькнул, выпучил глаза, потянулся к ней. Но Илона уткнула другой конец рогатины в прилавок, так что бандит не мог и шагу сделать вперед, только размахивал руками. А Илона тем временем схватила из кучи на прилавке сиреневые трусы огромного размера и ловко напялила их на голову второму, бритоголовому. Тот ослеп, замахал руками. Правда, в следующую секунду он сумел освободить голову, прозрел и озверел. «Ты думаешь, мы с тобой шутить пришли?» Прорычал он раненым медведем, и в руке у него появился нож-раскладушка. Размахивая им, он перескочил через прилавок, пнул ногой груду картонных коробок. Они повалились, как горный обвал. В это время и долговязый сумел избавиться от рогульки и потянулся к Илоне. Она переводила взгляд с одного бандита на другого. Дело было плохо, хоть и чувствовала прилив сил, но с двумя опытными громилами ей точно не справиться. Тут за спиной у долговязого бандита она увидела приближающегося хозяина. Старый китаец шел прихрамывая и опираясь на палочку. Илона подумала, что помощи от него не будет. Однако китаец, увидев беспорядок, прибавил ходу и крикнул. «Эй, кто это тут безоблазничает?» «Отвяжись, старый козел!» Не оборачиваясь, отозвался долговязый. «Убирайся к чертям собачьим, пока ноги не поотрывали!» «Это почему, козел?» Обиженно проговорил китаец. «Это почему сталый? Это почему убилайся к чертям? Я тут хозяин!» С этими словами он перехватил свою палочку и ткнул долговязого в бок. Тот тохнул и согнулся, хватая ртом воздух. Глаза вылезли на лоб. «Ты, макака косоглазая, совсем охренел?» — выкрикнул он, когда смог отдышаться. «Да я же тебя на куски порву!» Он развернулся и бросился на китайца. Тот, однако, чуть отступил в сторону, взмахнул палочкой, зацепив ногу долговязого за гоголиной ручки, и легонько дернул. Бандит со всего размаху грохнулся лицом на землю. Китаец для верности добавил палкой по спине и возмущенно проговорил. «Это кто же тут охленел?» В это время Илона, которая осталась один на один с бритоголовым бандитом, не теряла времени даром. Подхватив одну из картонных коробок с товаром, она швырнула ее в голову бандита. Коробка разорвалась, и на бритую голову посыпалось разноцветное белье огромных размеров. Бандит попятился, стряхивая себя розовые и бежевые тряпки. Илона в это время успела подобрать палку с развилкой на конце, которую перед тем успешно использовала в борьбе с долговязым, и ткнула бандита в живот. Тот охнул, отскочил в сторону и налетел на старого китайца. Старик с неожиданной ловкостью крутанулся на месте, ударил бритоголового локтем в солнечное сплетение и затем, не теряя ни секунды, приложил палкой под колено. Бандит споткнулся, покачнулся и упал на напарника. проходе между лотками и контейнерами показались двое рослых парней. Это были подручные хозяина рынка, отвечавшие за порядок и безопасность. Они бежали, но не слишком быстро, скорее просто изображая усердие. Бандиты вскочили, оценили ситуацию и бросились на утёк, хромая и поддерживая друг друга. Охранники подбежали к лотку, оглядели разгром, убедились, что виновники инцидента скрылись в неизвестном направлении. И только тогда один из них недовольно спросил. «Это что же тут творится?» «Что творится, что творится?» — огрызнулся китаец. «Плохо за порядком следите, вот что творится. Меня чуть не оглабили, девочку вон побили. А вы где были? Курили?» «Ничего мы не курили», — отмахнулся охранник. «Нас всего двое, а рынок вон какой большой». «Однако деньги берете тоже большие», — подпустил шпильку китаец. «Не очень-то вы толопились». Охранники ушли, лениво отругиваясь. Илона подбирала разбросанный товар, как могла наводила порядок. «Чего им было надо?» — осведомился китаец. «А я знаю», — мрачно отозвалась Илона, поднимая очередную коробку. Ей совсем не хотелось рассказывать хозяину об истинной причине инцидента. Китаец посмотрел на нее очень проницательно, однако ничего не сказал. В расстройстве Илона уронила коробку. Та разорвалась, на нее выпала яркая листовка, видимо, реклама китайских покрывал для постели. На листовке была изображена клонящаяся под ветром бамбуковая роща. На первом плане неестественно зеленела свежая трава, по которой змеились бирюзовые буквы. Отзовется эхо в лесу, зеленым, как майские травы. Черт, да это те же стихи, которые хозяин прочел на ее колокольчике. Илона вспомнила две следующие строки. «И святой отшельник найдет волшебного ириса цвет». Какое отношение эти стихи имеют к дешевым китайским покрывалам? Илона машинально перевернула листовку. С другой стороны, не было никакого рисунка, только текст. Простой казенный шрифт по белому фону. Недорогой качественный текстиль для интерьера и сервировки. Огромный выбор, низкие цены. Ниже был напечатан адрес. Барсуковская улица, дом 7, строение 4. Хозяин протянул руку, взял у Илоны листовку, прочитал. Посмотрел на девушку с каким-то странным выражением, вернул ей бумажку и проговорил. «Отлаботаешь смену, съезди туда». «Куда?» — удивленно переспросила Илона. «Туда», — проговорил хозяин и показал желтым скрюченным пальцем адрес, отпечатанный на листовке. «Чего это я должна после работы?» — начала была Илона. «У меня что, своих дел нету?» Но тут она встретилась с твердым, внимательным взглядом китайца, и ей сразу расхотелось спорить. «А где это? Барсуковская улица?» — спросила Илона совсем другим тоном. «Около Удельной». Утром Инна привычно огорчилась, что снова придется ехать на метро. Но вчера звонил Павлик из автомастерской и сказал, что ремонт машины он закончит только завтра. «Ладно, потерпим, а на метро получается еще и быстрее». Инна прошла в дверь офисного здания и уже поднималась по ступенькам, когда из-за вертушки выскочил Кочетов и приветливо махнул рукой. Инна улыбнулась и хотела махнуть в ответ, но в последний момент что-то ее остановило. И хорошо, интуиция не подвела, потому что Кочетов вихрем пролетел мимо нее, даже не заметив. Инна на ходу удивленно повернула голову и увидела, что он обнимается с какой-то женщиной. «Олька, как же я рад тебя видеть!» С этими словами он ткнулся ей в щеку. «И я, Глебушка, дорогой!» Она нежно погладила его по плечу. Инна просто не верила своим глазам, но вовремя опомнилась. Сейчас они обернутся и увидят, что она стоит посреди вестибюля как столб и пялится на них, словно пятиклассница. Она поспешно отвернулась и устремилась к вертушке. Развела крейсерскую скорость и успела уехать в лифте раньше их. В их офисе царило необычное оживление. «Что у нас стряслось?» — спросила Инна вездесущую Вику Иванову, которая попалась ей возле зеркала в туалете. «А ты ничего не знаешь? Сегодня китайцы приезжают договор заключать». «Какие еще китайцы?» «Ах, да». Инна вспомнила, что был у них такой проект, но она этим не занималась. «Они по-русски говорят, конечно, и переводчик у них есть», — болтала Вика, оттесняя Инну от зеркала. «Но шеф велел найти своего, и чтобы в деле разбирался, а не только по-китайски болтал. Вот Глеб Сергеевич обещал свою знакомую привести». «Знакомую?» — машинально переспросила Инна, подкрашивая губы. «Очень близкую». Показалось Инне, что Вика вымолвила последние слова с нескрываемым ехидством. Во всяком случае, рука у нее дрогнула, и верхняя губа получилась кривовата. «Чёрт, вот когда торопишься, всегда так». «А куда это ты торопишься?» Вика прищурила глаза. «Ты в этом проекте не участвуешь?» «На рабочее место. Дел полно, в отличие от тебя». Уже в коридоре Инна пожалела о своих словах. Вику злить не следовало. Теперь она будет следить за ней и распространять всякие небылицы. Потом навалились текущие дела, и на время Инна выбросила из головы все, кроме работы. Судя по отзывам сотрудников, предварительные переговоры с китайцами прошли успешно. Шеф хвалил знакомую Кочетова. «Знающая женщина, толковая, настоящий профессионал, и по-китайски чешет «будь здоров». Инна видела ее мельком в коридоре, едва успела рассмотреть. Высокая, стройная, скорее худощавая, одета дорого, но скромно, суховато даже. Лет чуть за 40, и видно, что годы эти она скрыть не пытается. Ну да, примерно как и самому Кочетову. Ничего странного, раз уж они старинные знакомые. Вот интересно, кто она ему? Тут Инна себя строго одернула. Какое ей в сущности до всего этого дела? Глеб Сергеевич вертелся возле Ольги, как там ее, всюду сопровождал. Наконец китайцы уехали, шеф тоже отбыл по своим делам, и коллектив вздохнул с облегчением. Инна нарочно пошла обедать позже, чтобы не столкнуться ни с кем из сотрудников, а по дороге осознала, что есть совсем не хочется, а лучше выпить кофе вон в том кафе на углу и съесть пирожное. Вот захотелось ей подсластить свою горькую жизнь. А почему она горькая, Инна не стала признаваться даже себе. И первыми, кого она увидела, войдя в кафе, были, естественно, Глеб Кочетов со своей знакомой. Инна хотела повернуться и уйти, но он уже увидел ее, так что уйти было бы невежливо. «Инна Михайловна, присаживайтесь к нам!» — воскликнул он, преувеличенно радостным, как показалось Инне, тоном. «Простите», — пробормотала Инна. «Не хотела вам мешать?» «Что вы?» Кочетов вскочил с места и подставил Инне стул. «Я как раз хотел вас познакомить. Да как-то мы не пересеклись в офисе. Это Ольга Павловна Лунёва, моя старинная и очень хорошая подруга. А это Инна Михайловна, моя коллега». «Это и так ясно», — улыбнулась Инна. «И замечательный специалист». Инна вспомнила, как еще совсем недавно Кочетов смотрел на нее недоверчиво, придирался по пустякам и вообще всячески портил ей жизнь. А теперь он, оказывается, ее ценит как специалиста. Почему это не радует, как должно было бы? Да потому что с некоторых пор она поняла, что работа — это не все в жизни, и успешная карьера не заменит... «Как официально ты нас представил?» Ольга приветливо улыбнулась и протянула руку. «Зовите меня просто по имени. Очень приятно познакомиться». «Конечно». Инна поглядела ей в глаза и поняла, что Ольге и правда приятно. И ей самой стало легко. Она заказала кофе и два пирожных. «Пропадай, талия, один раз живем». Тут у Кочетова зазвонил телефон, он извинился и вышел, а потом вернулся с озабоченным лицом, сказал, что его срочно вызывает клиент. Что-то там нужно обсудить, и откладывать это никак нельзя. «Да мы уже и так прощаться собирались», — сказала Ольга. «Всего тебе хорошего, Глебушка, звони, если что надо». Кочетов наклонился, чтобы ее поцеловать, но чего ты передумал, кивнул Инне и убежал. Женщины пили кофе, присматриваясь друг к дружке. Инна поняла, что Ольга ей нравится. Очевидно, та испытывала то же самое, потому что сказала, осторожно подбирая слова. «Глеб, я его знаю тысячу лет. Так вот он на самом деле не такой, каким кажется на первый взгляд». «Я это заметила», — также осторожно сказала Инна. «Вот когда он играл, это был совершенно другой человек». «Он вам играл?» Ольга не сумела скрыть изумление. «Ну, не то чтобы мне. Вышло совершенно случайно». Инна смутилась. «Что ж, это радует», — улыбнулась Ольга. «Дело в том, что я уже много лет не видела его за роялем, с тех пор как...» «Как его бросила жена?» «Вы и это знаете». «В коллективе все так считают. Не помню уж, кто мне сказал». Смутилась Инна. «А что, все не так?» «Так-то оно так. Правда, она ушла от него к другому. Но через месяц они оба попали в аварию, разбились на машине. Она насмерть, он остался инвалидом. Глеб страшно переживал сначала ее уход, а потом смерть. Он винил себя». «В чем же?» «Ну, возможно, он в полуревности желал ей самого худшего, вот и сбылось. Впрочем, он не говорил об этом даже со мной». «Надо же!» Инна вздохнула. «Но раз уж Глеб снова вспомнил про рояль, стало быть, все потихоньку забывается», — улыбнулась Ольга. «Я очень рада за него. Прошло уже 6 лет с той трагедии. Пора бы ему заново налаживать свою жизнь». И что-то такое было в ее голосе, что Инна предпочла не поднимать глаз, уткнувшись в свою чашку. Ольга женщина проницательная, еще узнает про Инну что-нибудь такое, что она и сама про себя не хочет знать. Ольга взглянула на часы, и улыбка сползла с ее лица. «Боже мой, сколько времени! Я опаздываю!» «Мне тоже пора». Инна махнула рукой официантке, чтобы принесла счет. Они одновременно сунулись в сумки, чтобы накрасить губы. Инна повернулась неловко, и на стол выкатился сверток красного шелка. «Что это?» Ольга подняла сверток. Он сам собой развернулся. В руке у нее оказался бронзовый колокольчик. «Какая интересная вещь!» Ольга задумчиво повертела его в руках. «Простите мою настойчивость, но могу я поинтересоваться, как она к вам попала?» «Случайно», — честно ответила Инна. «Такой китайский сувенир, сама не знаю, как он у меня оказался». «Это не сувенир, не подделка. Это очень старинная вещь, раннее средневековье». Ольга все вертела колокольчик. «Я была в Китае, я знаю». Инна протянула руку, чтобы забрать колокольчик. Ей не хотелось, чтобы его касались чужие руки. Ольга была ей симпатична, но все же это ее, Иннина вещь, только ее. Но Ольга вдруг произнесла нараспев стихи. «Отцветут небеса, как цветок хризантемы осенней, залеет закат, как далекий отцвет костра». «Это написано на нем? Севшим голосом спросила Инна. «Да, вот тут, на ободке колокольчика. Я перевела, как смогла. Красиво, верно?» «Верно». Инна, наконец, забрала колокольчик, завернула его в красный шелк и поспешно простилась с Ольгой. И только на улице она вспомнила, что так и не накрасила губы. Непорядок. Люсюань выстроил для себя дом и начал обживаться на новом месте. Однако мятеж все не утихал, и шайки разбойников приближались к их городу. Особенно опасна была одна, во главе которой стоял некто, называвший себя царем Южных гор. Он был безжалостен, и одно его имя приводило жителей провинции в трепет. Однажды ночью Люсюань был разбужен одним из слуг. Вбежав в хозяйскую спальню, он воскликнул. «Спасайся, господин! Разбойники окружили твой дом! Еще несколько минут, и они будут здесь!» Люсюань покинул ложе, оделся, но не успел выйти из опочивальни, как дверь ее распахнулась, и вошел человек огромного роста с длинной черной бородой в сопровождении вооруженных слуг. «Готовься к смерти, несчастный!» — воскликнул разбойник и вытащил из ножен огромный меч. Слуга бросился вперед, чтобы заслонить с собой хозяина, но разбойник взмахнул мечом, и голова несчастного отлетела. «Кто ты и что тебе нужно?» — спросил Люсюань трепеща. «Я царь Южных гор», — отвечал разбойник и поднял меч над головой. «Я пришел, чтобы показать всем свое величие и покарать тех, кто не желает признавать мою власть». «Ты самозванец!» — раздался вдруг из угла нежный голос, и Люсюань увидел удивительно красивую девушку в синем шелковом платье. Лицо ее было сурово. «Как ты смеешь называть себя царем Южных гор? Ты всего лишь жалкий ярмарочный плясун. Царь Южных гор — мой брат, и он жестко покарает тебя, когда узнает, что ты присвоил его имя». «Что ты говоришь, несчастная?» — воскликнул разбойник, свирепо вращая глазами. «Я — царь Южных гор, а если ты смеешь мне не верить, ты за это жестоко поплатишься». Он взмахнул мечом и шагнул к незнакомке. Та, однако, ничуть не испугавшись, вынула из рукава платья маленькую лаковую коробочку, вытряхнула из нее щепотку серебристого порошка и дунула, так что порошок полетел на разбойника. Тот закашлялся и тут же упал мертвым. И все его слуги попадали замертво. «Благодарю тебя, красавица», — проговорил Люсюань, когда увидел, что разбойники мертвы. «Кто ты? Дозволено ли будет узнать твое благородное имя? Человек ты или бессмертный дух?» «Помнишь ли, господин, как ты провел ночь в заброшенном доме? Тогда в этот дом пришли 4 сестры. Я одна из них. Ты исполнил нашу просьбу, господин, и я пришла, чтобы защитить тебя от разбойников. Но сейчас мне пора уходить». «Подари мне на прощание хоть один поцелуй», — взмолился Люсюань и схватил девушку за рукав. Но та со смехом вырвалась и убежала. А Люсюань упал на пол и заснул. Наутро он проснулся и подумал, что ночное происшествие ему приснилось. Но тут увидел возле двери мертвых разбойников, а в руке — кусок синего шелка. Точно такого, как тот, из которого было шито платье, его ночной избавительницы. После того, как Павел ушел, Ирина поймала себя на том, что улыбается. Просто так, от хорошего настроения. Да, давно у нее не было так легко на душе. А всего лишь пришел симпатичный веселый человек, поболтал, выпил чаю. Кажется, впервые за 7 лет замужества с души у нее свалился мельничный жернов. «Все наладится», — сказала она себе. «Настанет еще у нас с Димкой своя, хорошая новая жизнь». «Не может быть, чтобы не настало. Во всяком случае, я сделаю все, чтобы забыть эти 7 лет. Забыть, как страшный сон». Но буквально через полчаса она поняла, что забыть это будет трудновато, потому что в дверях клиники возник никто иной, как ее муж, Вадим Глухарев, собственной персоной. Ирина подняла глаза и обмерла, однако взяла себя в руки. Что он может ей здесь сделать? Если начнет орать и ругаться, охранник живо его выставит. Правда, Леопольдыч такие вещи не приветствует, так что она может лишиться работы. Но ведь она и так собиралась уехать домой, к Димке. «Что тебе нужно?» — вполголоса спросила она. «Зачем пришел? Зубы, что ли, заболели?» «Здравствуй, Ира», — пробубнил Вадим, отводя глаза. «Я вот тут пришел поговорить». Ирина подавила порыв тут же послать бывшего подальше. «Он ведь не уйдет, устроит скандал, а ей это ни к чему. Вот для чего он приперся? Что ему от нее нужно?» Хватило одного искоса брошенного взгляда, чтобы понять, что дела у ее бывшего не блестящие. Откровенно говоря, выглядел Вадим ужасно. Мятые брюки, волосы давно не стрижены, глаза с красными прожилками. Правда, выбрит чисто. Но Ирина сразу поняла, что сделал он это только сегодня, чтобы произвести впечатление. И рубашку свежую надел, только не глаженную, воротник весь в заломах. Но ясное дело, кто ему теперь рубашки гладить будет? Однако на то, чтобы ботинки почистить, его не хватило. Ирина осторожно потянула носом воздух. Так и есть, пахнет мятной резинкой. Но, глядя на эти припухшие глаза в красных прожилках, и так все ясно. Вадим здорово пьет. Никакая резинка запах застарелого перегара не заглушит. Снова Ирина с трудом подавила порыв крикнуть ему, что разговаривать им не о чем, и чтобы катился отсюда ко всем чертям. «Неудачно ты выбрал время для разговора», — глубоко вздохнув, сказала она. «Я на работе, лясы точить некогда, нельзя, чтобы меня уволили». Глаза его сверкнули, он хотел было рявкнуть на нее грубо, как раньше, чтобы знала свое место, но опомнился и сжал зубы так, что заходили желваки. Ирина же с удивлением поняла, что нисколько его не боится. И не потому, что здесь, в клинике, ее защитят в случае чего, а потому что глядела теперь на бывшего мужа совершенно другими глазами. Жалкий, мерзкий тип. Разумеется, он может быть опасен, но теперь она сумеет за себя постоять. Из своего закутка выглянул охранник и посмотрел на Вадима с подозрением. И то сказать, охранник у них хоть и Леопольдыч родственник, а все же дело свое знает. Иного Леопольдыч бы не потерпел. «Ира, все в порядке?» — спросил охранник вроде бы спокойно. «Клиент в претензии?» «Нет, просто человек дверью ошибся», — сказала Ирина. «Ему рядом нужно, в магазин сантехники». «Ты когда работу заканчиваешь?» Вадим наконец понял, что пора ему уходить, иначе охранник займется своей непосредственной работой и выставит его за дверь. «В 9 с минутами», — одними губами ответила Ирина. «Я подожду». Он развернулся и вышел. Целый час до окончания работы Ирина гадала, чего же бывшему от нее нужно. Вспомнив, какими словами крыл он ее на суде, Ирина передернула. И вот теперь пришел вроде бы с мирными намерениями. Во всяком случае, хочет, чтобы так казалось. Надевая пальто, она подавила желание попросить, чтобы Анна Степановна подвезла ее до дома. Анна жила от бабы Шуры через 2 квартала и не раз звала мать к себе. Но бабка была упряма, как 100 ослов. К тому же ей было бы скучно одной в 3-комнатных хоромах. Поэтому и держалась она за свою коммуналку. Однако Ирина решила, что не следует прятаться от бывшего. Нужно выяснить, что же ему нужно. Вадим догадался не маячить у двери клиники, стоял чуть в сторонке. «Ну?» — спросила Ирина, подходя. «В чем дело? Вроде бы суд еще не скоро». «Я тут подумал». Он взял ее под руку и потянул в переулок. «Нужно поговорить по-хорошему, все обсудить». Ирина остановилась, заметив, что в переулке горит один единственный фонарь на перекрестке, а дальше и вовсе темно. «Куда ты меня ведешь?» Мелькнула мысль, что бывший хочет ее убить, затолкать в машину и увезти куда-то в область, а там выбросить во враг. Нет, ему нужно, чтобы она мучилась и страдала, жила в нищете, билась, как рыба об лёд, растя сына, хотя вряд ли он о сыне думал. «Имей в виду». Ирина вырвала руку. «Я сказала в клинике, кто ты, и что ухожу с тобой». «Да что такое?» Он возмутился. «Ты меня боишься, что ли? Я просто поговорить хотел. Если хочешь, пойдем вон в кафе». Ирина подумала, что на людях безопаснее, и согласилась. Кафе было так себе, средней паршивости. Но все же там было светло и относительно чисто. «Кофе», — сказала Ирина подошедшей официантке. «Не слишком крепкий». Кофе ей не хотелось. К тому же и варят его в этом кафе, вероятно, плохо. После длинного рабочего дня Ирине ужасно хотелось есть. Даже Нинкин жирный борщ вспоминался сейчас с радостью. Наесться бы борща, да завалиться спать. И спать крепко. И чтобы Димка приснился. «Ага, как же». Вместо этого она торчит здесь и смотрит на урода, ее бывшего. Кофе и правда пахнул отвратительно, да и на вкус оказался ничуть не лучше. Вадим покосился на стойку, где рядами были выставлены разноцветные ликеры, но перехватил Иринин взгляд и ничего не сказал официанту. «Излагай уже», — вздохнула Ирина. «Только самую суть, а то я устала очень». «Я не стану ничего делать в суде и буду выплачивать тебе алименты, какие скажешь», — выпалил он. «С чего это вдруг стал ты такой добрый?» — хотела спросить Ирина, но прикусила язык. Буквально прикусила, почти до крови, потому что очень удивилась. Боль привела ее в себя, и она поняла, что верить Вадиму ни в коем случае нельзя. Что все это ложь, и что задумал он, как обычно, какую-то подлость. Но она решила быть хитрее и попытаться понять, чего же все таки ему от нее надо, а пока притвориться полной дурой. «Правда?» — спросила она, и голос очень удачно дрогнул. «Вадичек, ты передумал? Ты не будешь требовать больше анализа ДНК? Ты будешь платить нам с Димочкой алименты? Знаешь, как трудно одной растить ребенка, ведь мальчику столько всего нужно, и одежда, и остальное. Он так быстро растет. «Ну да, ну да!» — раздраженно отмахнулся Вадим. «Я же сказал, заплачу, сколько скажешь». «Мне много не надо», — заторопилась Ирина. «Хотя бы 1010 в месяц. Это мало, конечно, но в провинции жизнь дешевле. Мы как-нибудь перебьемся. «Да я больше дам». Тут Ирина уверилась, что дело плохо. Он что-то задумал. Чтобы этот жлоб даже не торговался, соглашался на все. Хотя он же ничем не рискует. Наобещает сейчас золотые горы, а выполнять, ясное дело, ничего не собирается. Вспомнилось ей тут. Уже когда началась вся эта нервотрепка с разводом, она встретила Ритку. Ту самую девицу лошадиной наружности, которая оказалась свидетельницей на их с Вадимом свадьбе. Была она тогда подругой рыжего его приятеля Лёхи. За эти 7 лет виделись они с Ириной нечасто. Ритка с Лёхой разбежались, но поскольку жили в одном дворе, то отношения поддерживали. И она была в курсе всех Лёхиных жизненных проблем. В тот последний раз Ритка рассказала, что Вадим с Лёхой разлаялись насмерть, потому что бизнес не к черту, а Вадим только пьет и орёт на всех, вместо того, чтобы работать. После очередного скандала Лёха плюнул и ушел, а за ним и остальные. Лёха нашел себе хорошую работу и даже вернулся к ней, Ритке, потому что она всегда Вадима терпеть не могла за наглость и грубость. Ирина тогда была в таком состоянии, что ничего не воспринимала, все прошло мимо неё. А теперь вспомнилось. И вот интересно, с каких денег бывший собирается платить ей алименты, если бизнес его, по Риткиному же выражению, накрылся медным тазом, и он весь в долгах по уши? За полную дуру ее считают, что ли? Ирина поняла, что так оно и есть. Бывший муж считает ее полной и законченной идиоткой, и хочет обдурить. Причем не прилагая для этого никаких усилий, так в себе уверен. Точнее, в ней. Она сделала самое глупое выражение лица и уставилась на Вадима через стол. «Только ты должна...» Он снова оглянулся на стойку с ликерами. «Ты должна отдать мне одну вещь». «Какую вещь?» В голосе Ирины против воли прозвучала настороженность. «Такой бронзовый колокольчик. Я знаю, эта безделушка случайно оказалась у тебя. Она тебе не нужна». «Какой колокольчик? Да зачем он тебе?» Невольно вырвалась у Ирины. «Не твоего ума дело». Рявкнул Вадим. Очевидно, его дипломатические способности на этом исчерпались, и прорвалось привычное хамское нутро. Ирина поймала взгляд официантки. «Всё в порядке? Помощь не нужна?» В ответ она едва заметно помотала головой. «Спасибо, мол, сама пока справляюсь». За столом установилось тягостное молчание. Ирина делала вид, что пьет кофе. Вадим все косился на полку с ликерами. «Ну так что?» Он не выдержал первым. «Значит, если я отдам тебе колокольчик, ты обещаешь выплачивать мне 10 тысяч в месяц до Димкиного совершеннолетия и не будешь всячески затягивать дело в суде?» «Ну, наконец-то дошло!» — буркнул он. «Тогда вот что». Ирина достала из сумки ручку, при этом колокольчик тихонько звякнул. Вместо того, чтобы испугаться, что Вадим услышит и отберет вещицу, она приободрилась. Этот звон придал ей уверенности и сил. «Значит, 10 тысяч в месяц, итого в год получается 12 на 10». Она аккуратно писала цифры на салфетке. «120 тысяч. Димке сейчас 6 лет, стало быть, осталось 12 до 18. Умножаем 120 тысяч на 12, и получается...» Ирина подняла глаза на бывшего. «Получается 1 миллион 440 тысяч». Он все еще молчал, только выпучил глаза и наливался постепенно багровым. «Ну ладно», — отчеканила она. «Времена теперь трудные. Войду в твое положение и округляю сумму до миллиона. Значит, как только ты принесешь мне миллион, сразу же получишь колокольчик. Уж не знаю, за каким бесом он тебе нужен, но идиоткой меня больше не считай. Ученая уже. На слово никому не верю. Особенно тебе». «Сука!» — опомнился он. «Да я же тебя в землю закопаю, ногами затопчу!» Он схватил ее за руку. Ирина была начеку. Глядя в белые от бешенства глаза бывшего, она ловко пнула его острым носком сапога в ногу, а потом еще и каблуком наступила. Он выругался матом, но хватку ослабил. Ирина вырвала руку и вскочила, с грохотом опрокинув стул. Схватила пальто и сумку и бросилась вон из кафе. «Стой!» Вадим бросился за ней. «Куда?» Откуда ни возьмись, возник на его пути здоровый мужик в несвежем фартуке. Очевидно, официантка его предупредила, чтобы приглядывал. «Оплатить кто будет?» Пока они припирались, Ирина успела выскочить на улицу. К счастью, мимо проходила маршрутка. Ирина замахала руками, на ходу всовывая их в рукава пальто. Она плюхнулась на сиденье и перевела дух. Колокольчик в сумке торжествующе звякнул. С утра Ирина поговорила с Димкой по телефону, хоть баба Шура и ворчала, что по межгороду звонить дорого, и что Ирина съедет, а счет потом пришлют огромный, и кто будет платить? Она, баба Шура, бедная пенсионерка, а если не заплатить, телефон отключат. Димка ныл по телефону, что скучает, что тетка его не выпускает на улицу одного. «Правильно делает», — вернула Ирина. «А сама ходит только в магазин, на детскую площадку не допросишься». И мультфильмы вчера не разрешила смотреть, потому что по другой программе шел ее любимый сериал. И игрушек здесь никаких нету. Скучно. Ирина слушала его с тяжелым сердцем. Бедный брошенный Димка. Как ему там плохо без нее? Тетка совершенно не умеет обращаться с детьми. «Мам, ты когда приедешь?» — спросил Димка. «Приеду, милый. Скоро. К твоему дню рождения приеду». Неожиданно сказала Ирина. Димка обрадовался. Ирина, внимая грозному взгляду бабы Шуры, повесила трубку. День рождения у сына через 2 недели. Что ж, она приедет, слово надо держать. Уволится с работы, как собиралась, и поедет к сыну. Денег на дорогу хватит, и подарок ко дню рождения Димке купить. Вспомнив про подарок, Ирина помрачнела. Димка бредил пиратами. Он требовал куртку с пиратами, ранец с пиратами, майки с пиратами. Даже на кроссовке прилепил наклейку с одноглазым пиратом. И на свой 6-й день рождения он ждал пиратский остров, и пиратский корабль, и пиратскую башню из конструктора. Захлёбывая словами, он говорил, как тщательно они с мамой будут все это собирать. А еще там в комплекте 6 пиратов. Один из них — черная борода, другой — одноногий Джо. А если не хватит, можно докупить еще. И даже попугай там есть, и целый сундук с пиастрами. Ирина проглядела каталог фирмы и только вздохнула. Ужасно все дорого. Но Димка так ждет и ее, и подарка. У ребенка в последнее время и так мало радостей в жизни. В дверь позвонили, и ввалилась Нинка, обвешанная огромными сумками. Она поругалась с торговкой на рынке, и теперь от нее несло жаром, как от дыменной печи. Баба Шура тотчас собралась улизнуть в свою комнату. Она знала, что в таком состоянии Нинке лучше не попадаться на пути. Нинка грохнула сумки на пол и вывалила на полочку под телефоном целую кипу бумажек. «Опять в ящик почтовой всякой дряни напихали», — буркнула она. «Бумагу только переводят, все на помойку нужно». «Не тронь!» Баба Шура коршуном налетела на бумаге. «В прошлый раз квитанцию по кварплате выбросила». «Да это 100 лет назад было, так она теперь всю жизнь вспоминать будет». Нинка была на взводе и жаждала выпустить пар. Ирина бочком протиснулась мимо соседок на кухню. Нинка в это время вырвала из рук бабы Шуры пачку бумажек. Старуха подпрыгивала, пытаясь дотянуться. Ирина пошла было прочь, чтобы не вмешали ее в разгорающийся скандал. Тут одна листовка спикировала прямо ей под ноги. Она наклонилась и прочитала. «Прозвучит нежный звон, золотой, как осенняя роща, и буря жестокая стихнет, послушная воле богов». «Что такое? Откуда здесь эти стихи?» Ведь это их прочитал ей тот парень-китаист, они написаны иероглифами на ободке бронзового колокольчика. Ее колокольчика. Ирина осмотрела листовку. На ней ничего больше не было написано, только рисунок. Несколько непонятных деревьев с желтыми листьями тянутся к единственному лучу солнца. «Дай сюда». Нинка выхватила у нее из рук листовку и понесла к мусорному ведру. Баба Шура торжествующе размахивала сбоем, выдранным купоном на скидку в хозяйственном магазине. Нинка разобрала сумки и сказала, что хочет есть. «Ирка, ты кофе хорошо варишь, так давай, а мой батон и колбаса», — предложила она. На запах явилась баба Шура. Подобревшая сытая Нинка и ей выдала бутерброд, после чего удалилась к себе передохнуть перед приготовлением обеда. Баба Шура же устремилась к мусорному ведру в поисках счета за телефон. Не нашла, зато снова попала под ноги Ирине та самая листовка со стихами. Только стихов на ней не было. Рисунок золотой рощи был, а стихов не было. Вместо них написано было, что торговая фирма, поставляющая игрушки, предлагает множество товаров по оптовым ценам. И среди перечисленных был тот самый конструктор, который так хотел Димка. Но цены и правда были в 2 раза ниже магазинных, даже ниже, чем в интернете. «Наверное, подделка китайская», — подумала Ирина. «Но может, Димка и таким утешится? Нужно туда съездить». Адрес был на обороте. Барсуковская улица, дом 7, строение 6. «Найду», — подумала Ирина.